Ой, дуда, дудари, лопотники, гусляры, потешники, пересмешники. Блаженные головы, звоните в царь колокол, развесельтесь, барыни, боярыни. Ой, дуда-дудари, лопотники, гусляры, потешники, пересмешники, блаженные головы, звоните в царь колокол, развесельтесь, барыни, боярыни. Перехожие калики, научите уму-разуму, насмотрелись, навидались всякого разного, напоили медовухой, залили, поминули святым духом, сжалились. Русь мешочная, босоногая, с теремами да со строгами, а в степи и вольном воля. Ой, дуда-дудари, лопотники, гусляры, потешники, пересмешники. Крылья сплел из лыка, я завтра с церквы прыгаю. Ваня, Ваня, подсоби в небо взмыть. В небе-то легко, в райских кущах босиком, а в дому все едоком меньше, меньше. В небе-то легко, в райских кущах босиком, а в дому все едоком меньше, меньше, меньше, меньше. Со двора по мужику в рекрути, а злопамятились не христи. Породнилась баба да со злой кручиною, коло омута искали с лучиною. Ай да, барин, да что за молодец, не вели казнить меня голова. Не про то Антип свои песни пел, вели миловать он, как лучше хотел. Господи, помолимся, коли не волится на коленках курница, только больно курица. Господи, помилуй нас, награды посилою, дай по нашей милого, милого постыдного. А вчера у крайних у дворов утопили в проруби щенков. Ой, дуда-дудари, лопотники, гусляры, потешники, пересмешники. Корабель-то выстрою, прямо в небо выстрелю, по воронам, воронам здорово. Ваня помнит, да было времечко, знайся, сиди лузгой семечки. Прорастало семя до небес подсолнухи, а мальцы-то были рады отолухи. Помнишь, Ваня, зорьку ту раннюю, 33 исполняли желания, только было то 100 лет тому назад. Да не то, не то, не то, ты прости уж, брат. Господи, помолимся, коли не волится на коленках горнице, только больно колется. Господи, дели мой, слышу звон малиновый, рваную холстину я сделаю картиною. Обещаю, Ваня, так и быть, завтра окончаю водку пить. Ой, дуда-дудари, лопотники, гусляры, потешники, пересмешники, блаженные головы, звоните в царь колокол, развесельтесь, барыни, боярыни. За березовою рощей хоровод водили девки, а на судную на площадь сокола возили в клетки. Соколик, соколик, долетал на воле, долетал на воле доля. Сынок мой родимый, храбрый, любимый, не родите в зиму, а дыму. По степи гулял, во все стороны, да потом прознал думу черную. Заковали в цепь, за товарищи, застонала степь, дым пожарище. Закричала, забилась горлица, да подкова упала в горнице. Филин в лед на поляну сел, вороной озимь скручи грянулся. Соколик, соколик, долетал на воле, долетал на воле доля. Сынок мой родимый, храбрый, любимый, не родите в зиму, а дыму. Эх, да что это я все? Глянь-ка, листья несет, а листьев нету сосен. Ох, веселая, веселая.